и называется он Ахтиян Аль-Хатан. Я увидел, что его жители благородные и великодушные люди, и у них есть жалость, и узнал, что они доверяют бедняку и дают ему в долг, и верят ему, что он говорит. И тогда я сказал им: «Я купец, и я определил мою поклажу, и мне нужно место, куда сложить поклажу». И они поверили мне и освободили мне место. И я сказал им: «Найдется ли среди вас кто-нибудь, кто бы мне одолжил 1000 динаров, пока не придет моя поклажа? И тогда я верну ему то, что у него взял. Мне нужны некоторые вещи до прибытия моей поклажи». И они дали мне, сколько я хотел. И я пошел на рынок купцов и увидел там некоторые товары и купил их, а на следующий день я их продал и нажил 50 динаров и купил других вещей. И я начал дружить с людьми и оказывать им уважение, и они полюбили меня. И я продавал и покупал, и мои деньги умножались. Знаю, брат мой, что говорит сказавший поговорку: «Вся земная жизнь — бахвальство и хитрость. И в стране, где тебя никто не знает, делай, что хочешь». Если ты будешь говорить всякому, кто тебя спросит: «По ремеслу я башмачник, и я бедняк, и убежал от моей жены, и вчера ушел из Мисра», тебе не поверят. И ты будешь для людей посмешищем, пока останешься в этом городе. А если ты скажешь: «Меня принес ифрит», все от тебя разбегутся, и никто к тебе не подойдет. И люди будут говорить: «Этот человек одержим ифритом, и со всяким, кто к нему приблизится, случится беда». И такая слава будет дурной для тебя и для меня, так как они знают, что я из Мисра». «Что же мне делать?» — спросил Маруф. И купец сказал ему: «Я научу тебя, как сделать, если захочет великий Аллах. Я дам тебе завтра 1000 динаров и мула, чтобы ездить на нем, и раба, который пойдет впереди тебя и доведет тебя до ворот рынка купцов. Войди к ним, а я буду сидеть среди купцов. И когда я тебя увижу, я встану и поздороваюсь с тобой, и поцелую тебе руку, и буду возвеличивать твой сан. И всякий раз, как я тебя спрошу о каком-нибудь сорте ткани и скажу тебе: «Привез ли ты с собой сколько-нибудь такого-то сорта», ты говори: «Много». А если меня о тебе будут спрашивать, я стану тебя расхваливать и возвеличивать в их глазах, а потом скажу: «Наймите ему амбар и лавку», и припишу тебе изобилие богатств и щедрость. Когда же подойдет к тебе нищий, дай ему сколько придется, и люди поверят с моим словам и убедятся в твоем величии и щедрости и полюбят тебя. А потом я тебя приглашу, и приглашу ради тебя всех купцов, и сведу тебя с ними, чтобы они все тебя знали, и ты бы их знал для продажи и покупки, и брал у них, и отдавал. И не пройдет долгий срок, как ты уже станешь обладателем богатства». И когда наступило утро, купец Али дал Маруфу 1000 динаров, одел его в платье и посадил на мула, и дал ему раба, и сказал: «Да освободит тебя Аллах от ответственности за все это, так как ты мой друг, и мне обязательно оказывать тебе уважение. Не обременяй себя заботой и брось думать о том, что было у тебя с твоей женой, и не говори о ней никому». И Маруф воскликнул: «Да воздаст тебя Аллах благом!» А потом он сел на мула, и раб шел перед ним, пока не довел его до ворот рынка купцов. И все купцы сидели там, и купец Али сидел среди них. И, увидев Маруфа, он поднялся и бросился к нему и сказал: «Благословенный день, о купец Маруф, о обладатель блага и милости! А потом он поцеловал ему руку перед купцами и сказал: «О, братья, купец Маруф обрадовал нас своим приходом».